пусть говорят пророки, Захария, истинное избавление Израиля. Еврейские пророки замечали очень мало перспектив и придавали мало значения промежуткам между разными стадиями труда грядущего Мессии. Горные цепи часто соединяли вместе различные вершины и прятали великие долины, находящиеся между ними. Вот таким образом еврейские прозорливцы часто представляли страдания Мессии и его последующую славу. Глаза еврейских пророков были всегда устремлены на окончательное будущее и последнее великое национальное избавление Израиля. Это далекое будущее, однако, было также соединено с более близким будущим. В каждом избавлении был залог окончательного великого избавления. Все искупительные действия, совершаемые для них Богом Израильским, были прообразом последнего великого искупления, которое совершится для Израиля и всех народов посредством пришествия обещанного Мессии. Важно помнить эти характерные особенности при чтении книг еврейских пророков. Господь провозгласил через пророка Захарию всему дому Израиля: «Ради крови завета Твоего я освобожу узников Твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам Тебе вдвойне». 9 глава с 11 по 12 стих. Это является очевидным намеком на повествование об Иосифе, и оно живописно описывает избавление Израиля из порабощения пленения. Божьим мотивом и основанием для его благодати является кровь завета. Их надеждой является сам Мессия, который через свою кровь Нового Завета становится их миром, благосостоянием и охраной. Господь дальше поощряет верный остаток. «Теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Теперь это значит, несмотря на все внешние явления противоположному и на многие неблагоприятные возможности, здесь определенная истина, настоящая благая весть, из которой вы можете извлечь положительную надежду. Напоминается переживание пророка Иеремии, несмотря на осаждающую армию Вавилона и пророчество об неизбежном депортации и разорении. Бог повелел Иеремии купить поле, сделать купчую запись при свидетелях и поместить ее в глиняный сосуд и сохранять ее долгое время. «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей». Иеремия 32 глава, 15 стих. Иеремия послушался и тогда провозгласил: «Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его. Что ты говорил, то и исполняется. А ты, Господи Боже, сказал мне: купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев». Вот тогда, несмотря на внешние обстоятельства, Господь уверил Иеремию: «Вот я, Господь, Бог всякой плоти, если что невозможное для меня». 32 глава с 24 по 27 стих. Через пророка Захарию Бог Израилев опять дает уверенность тем, которых он называет «пленники надеющиеся» или буквально «пленники надежды». Как призывает псалмопевец: «Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у него избавление, и он избавит Израиля от всех беззаконий его». Псалом 129, 7 по 8 стих. Это тогда адресовано к тем, кто имеет дух доверчивой уверенности на самого Бога и слова Его обетований. Как псалмопевец утверждает: «Надеюсь на Господа, на Слово Его уповаю». Какое же слово тогда теперь, несмотря на все противление и невозможные явления, возвещает Бог Израилев? Вот оно: «Воздам тебе вдвойне». Захарии 9 глава, 12 стих. Несколько мест в еврейских писаниях употребляет слово «вдвойне», чтобы выразить принцип, который Бог употребляет с теми, кто принадлежит Ему. Ключ или объяснение этого находится в Божьем назначении в отношении первородного сына. Согласно этого закона, первородный сын получал в наследство двойную часть имущества отца в сравнении с другими членами семьи. Пятая книга Моисея Второзаконие дает нам Божьи инструкции об этом принципе. Если израильтянин, вопреки Божьего первоначального плана, имел двух жен, нужно было соблюдать следующее. Если у кого будет две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родит ему сыновей, и первенец будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имения своего, он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой, но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первенства. 21 глава с 15 по 17 стих. Этот закон двойной части был неотъемлемым правом первородного сына, разве только его личное поведение или негодность лишить его этого права. Мы имеем иллюстрацию этого принципа в отношении сынов Иакова. В еврейских писаниях первой книги Паралипоменон записано: «Сынова Рувима, первенца Израилева, он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными». 5 глава, 1 стих. Рувим таким образом решил себя право, чтобы наследовать первородство, и оно поэтому было передано Иосифу. И в результате двойная часть имущества Иакова стала его. Еще важнее, потомки Иосифа считались двумя коленами – Ефремом и Манассией, которые овладели двумя частями обетованной земли вместо одной. Важная истина относительно Израиля в отношении ко всем народам дана во второй книге Моисея «Исход». «Израиль есть сын мой, первенец мой» – 4 глава, 22 стих. Бог поступает с Израилем по принципам своего закона. Когда Израиль находится в обетованной стране и под защитой его, который помнит кровь завета, народ наслаждается, как первенец, двойной частью благословения и благодати. Однако мы должны помнить, что соответственно с такой привилегией дается специальная ответственность. Этот принцип также очевидный: кому много дано, от того много спросят. Неисполнение Израилем этой обязанности приведет к двойной части наказания. Бог провозглашает через пророка Иеремию: «И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их». В других переводах сказано: «И воздам им прежде всего за неправду их и грех их вдвойне». 16 глава, 18 стих. Пророк Даниил восклицает: «Наведши на нас великое бедствие, какого не было под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом». 9 глава, 12 стих. Таким образом, значение Божьего пророчества, объяснение пророка Исаии важно. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за грехи свои». 40 глава, 2 стих. Это то же самое объяснение, которое Бог передал через пророка Захарию: «Теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». 9 глава, 12 стих. Это значит: «Воздам теперь тебе двойной мерой славы вместо страданий». Это станет реальностью во время второго пришествия Мессии. Перед избавлением Израиля и наслаждением в их стране двойной части благословения и привилегий, как первородного, силы народов будут сломлены и царство Бога преобладать. Следующие стихи, 9 глава, с 13 по 17, говорят об этом процессе, необычайно символическом описании. Прочитаем выдержки из этого места. «Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполнил лук Ефремом против сынов твоих Иония. И явится над ними Господь, и шествовать будет в бурях полуденных, и спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его». Иуда и Ефрем соединены, как оружие в руках Божиих, чтобы уничтожать врага. Здесь мы видим их победоносными против сынов Ионии и Греции. Это столкновение произошло только во время преемников Александра, когда Маккавеи победоносно сопротивлялись силами Антиоха Епифанского и сохранили иудейскую веру. Праздник Ханука отмечает это. Это, конечно, было слабым и частичным исполнением. Ближайшее будущее предсказывает великое и более далекое будущее. В периоде бедственного времени для Иакова, переданном Иеремии, описанном Даниилом и подтвержденным Иисусом Христом, личность Мессии придет второй раз. Им будут поражены все мировые силы, и Израиль достигнет славы. Те, которые доверились Ему, которые почитают кровь Своего Завета, они будут, как говорит Захария, как камни драгоценные в венце, они воссияют на земле Его. Доверьтесь Ему. Аминь.